Модные ребята The Jam. Казалось, мотороллеры, удлиненные куртки-парки с капюшоном, шляпы с узкими полями и футболки с эмблемой-мишенью навсегда остались в 60-х. Но в августе 1978 года The Who разместили в New Musical Express объявление с просьбой к рок-группам откликнуться для участия в съемках фильма на основе альбома «Квадрофения» 1973. Фильм вышел в сентябре 1979 года. Его действие происходит в 1965 году. Сюжет описывает фильм 20-летнего лондонского мода Джима, Фил Дэниелс, и знаменитую стычку с рокерами в приморском городе Брайтоне. Фильм показал новому поколению модов, что надевать, какие таблетки есть, что слушать. Без «Квадрофения» мод-сцена существовала бы в своем тихом уголке, но фильм «Манифест» спровоцировал возрождение мод-культуры. Все вернулось. И мотороллеры, и эмблемы мишени, и отороченные мехом парки. Еще до «Квадрофения» в 1977 году Британию впечатлило панк-трио из Вокинга «The Jam», которое никогда не вписывалось до конца в панк-движение. Это были моды под прикрытием панка. Вдохновленный гимном «The Who» «My Generation», автор песен и вокалист Пол Уэллер не скрывал своего модовского культурного багажа, демонстрируя британский флаг и гитару «Рикенбекер». Третий альбом группы «All Mod Cons» 1978 оказался ключевым моментом перехода The Jam от панка к антуражу, мелодиям и даже к оформлению пластинок в духе 60-х. Музыканты объединили свой энтузиазм в отношении Sex Pistols с многолетним обожанием The Who, The Kings, The Small Faces, став ролевыми моделями для поколения. Пластинки The Jam стали такими же обязательными атрибутами мода, как и ботинки нужного фасона. Барабанщик Брэд Эксот из группы The Hordes, которую не взяли в «Квадрофения» из-за чрезмерной панковости, рассказывал. «Еще в начале 1979 года новые мод-группы по-прежнему существовали, как если бы они были единственными, кто открыл секрет стиля. Мы совершенно не знали друг друга. Лишь по совпадению мы все делали одно и то же в одно и то же время. Впервые я увидел The Jam в мае 1978 года. Я помню, как орал под «So sad about us». Уэллер услышал меня и сказал в микрофон: «По крайней мере, у нас есть один фанат сегодня вечером». Но я пришел на концерт только потому, что слышал, будто они поют одну песню The Who. Уэллер был фантастическим автором песен. Но мой интерес к ним возник только потому, что они были суррогатными The Who в то время, когда The Who ничего не делали». Очень быстро The Jam стали рупором нового поколения недовольных молодых людей, превратившись в самую популярную группу всей волны британского панка. Как положено, они одевались с иголочки, слушали американский ритм-н-блюз и играли максимально громко. The Jam – воплощенная британскость, поэтому в Америке их практически не замечали. Но для англичан они подлинные герои, а Пол Уэллер – один из важнейших национальных авторов-песенников. Влияние The Jam можно проследить в музыке практически любой британской команды 80-х-90-х, от The Smiths до Blur и Oasis. Группа Пола Уэллера сохранила традицию трехминутной гитарной, отчетливо британской рок-песни, обеспечив примерами для подражания целые легионы групп. Пол Уэллер основал The Jam еще в школе вместе с барабанщиком Риком Баклером, басистом Брюсом Фокстоном и гитаристом Стивом Бруксом. Скоро Брукс ушел, и The Jam до конца своей карьеры остались трио. В ранние годы их концерты состояли из версий ранних американских рок-н-роллов. Так продолжалось до тех пор, пока Пол Уэллер не услышал The Who образца 65 года и навсегда не пленился эстетикой и образом жизни модов. «Я видел, что положение мода дает мне основу и угол зрения, с которого удобно писать песни. И это в конечном итоге мы и сделали. Мы пошли и купили костюмы, начали играть песни с лейблов Motown, Stax и Atlantic. Я купил гитару Rickenbacker и мотороллер Lambretta GP150. Пытался сделать такую же прическу, как Стив Мэрриотт делал в 1966 году». Стив Мэрриотт, вокалист британской группы Small Faces. The Jam играли по-панковски, молниеносно, быстро, на предельной громкости и с претензией на социальную тематику. Но в отличие от других рассерженных молодых людей, они носили превосходно пошитые костюмы, а не рваные куртки, стараясь играть профессионально там, где другие оставались вызывающе любительскими. И включали в свой репертуар рок и rhythm and blues 60-х, музыку, которую панки традиционно отвергали, хотя бы на словах. По мере того, как The Jam становились все более популярными, Пол Уэллер все более настойчиво отстаивал свои левые убеждения, никогда не поддаваясь обаянию ценностей хиппи. Так что The Jam не отказались от панка. Во всяком случае, их лидер всегда оставался верным резко независимой этике панк-рока образца 1977 года. В феврале 1977 года The Jam подписали контракт с Polydor Records и в следующем месяце за 11 дней записали дебютный альбом In the City, комбинацию пары кавер-версий рок-н-ролла Ларри Уильямса и музыкальная тема из телесериалов про Бэтмена 60-х и оригинальных творений Пола Уэллера, похожих на убыстренные ранние записи The Who. Летом того же года вышло продолжение, похожая пластинка This is the Modern World, которую радиоведущий Джон Пил прокрутил в эфире целиком, песня за песней. Группа начала турне по Великобритании, но оно было сорвано после драки с кучей австралийских регбистов в отеле Лидса. Уэллер сломал в потасовке несколько костей и вернулся в свой родной город Уокинг, чтобы перевести дух и написать новые песни. К третьему альбому тематика песен The Jam начала охватывать социальную жизнь Британии. Музыканты осуждали жестокость полиции, насилие в лондонской подземке, политику экспансионизма, тяжелую жизнь в маленьких городах и другие нелепости. Но тем не менее, в «Time of Truth» убежденный социалист Пол Уэллер с сожалением сетует на закат и падение Британской империи. Объявление о том, что «The Jam» намереваются голосовать за консерваторов в 1979 году, лишь подтвердило их проимперские настроения. Как и его предшественник Рэй Дэвис из «The Kings», Пол Уэллер развил в себе глубокую привязанность к идеализированному миражу старушки Англии. И политические и романтические песни «The Jam» неизменно погружены в британскую культуру, наполнены жаргоном и островными музыкальными аллюзиями, что контрастировало с призывами к уничтожению и революционностью других панк-групп. Возможно, из-за постоянного размахивания британским флагом и акцента на британские релизы, The Jam так и не удалось добиться серьезной популярности в Америке, в отличие от их соотечественников и соратников по панковскому лагерю The Clash. Гастроли за океаном были невразумительными и оставили только отрицательные воспоминания, даже несмотря на появление в главном оплоте американского панка в нью-йоркском клубе CBGB. Во время первого визита в США Пол Уэллер даже не мог получить холодного пива после выступления. «Мы сыграли два вечера в CBGB, по два шоу за вечер. Я не знаю, чего мы ожидали, но мы играли в баре, как мы и привыкли. Пришли ребята из Raymond's, мы встретились с кем-то из Blondie, но я не мог выпить, так как был слишком молод». Во втором турне The Jam открывали концерты хардрокеров Blue Oyster Cult, что было еще нелепее. Зато в Великобритании The Jam были королями. Десятки групп копировали их стиль одежды и звучание. В моду даже вошли ботинки Jam, двухцветные, какие надевал на сцену Пол Уэллер. Альбом Setting Suns 79-го забрался на четвертое место хит-парада, а сингл Going Underground очутился на вершине. Причем эта прорывная песня должна была быть на второй стороне 45-ки, но по ошибке была помечена как первая. Амбициозный альбом Sound of Effects дошел до второй строчки к концу 1980 года. Ко времени записи новой пластинки Пол Уэллер пережил нервный срыв и бросил пить. В феврале 1982 года сингл Town Called Mallets, Precious, тоже стал номером один, и The Jam впервые после The Beatles сыграли обе песни с 45-ки в Top of the Pops. Альбом The Gift 1982 показал, что группа движется в сторону соула, что не помешало и ему возглавить хит-парад. You want more money, of course I don't mind. To buy nuclear textbooks for atomic crimes. And the public gets what the public wants. But I want nothing, society's got some going on in the ground. You're out to hate me, I've enough already on my plate. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging between the facts. You see, here's what you get. You've made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. As their lies will shut down and their promises rust. You'll see killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public gets. Хотя вот Jam были на пике своей популярности, Пол Уэллер все больше разочаровывался в звучании трио и принял решение его распустить в октябре 1982 года. «Меня осенило, что мы находимся в безопасной ситуации и можем продолжать делать записи, становиться все мощнее в течение ближайших 10 лет. Это испугало меня, потому что я понял, что мы закончим, как и все остальные». Группа отыграла прощальный тур, и последний сингл «Beat Surrender» напоследок взлетел на первое место. 200 тысяч модов купили 45-ку сразу после ее выходов. Сразу после распада Пол Уэллер собрал соул-группу «The Style Council» с Миком Талботом. Но затея скоро ему наскучила, несмотря на пригоршню хитов. Лишь начав сольную карьеру в начале 90-х годов, экс-лидер The Jam добился признания и вернулся в центр внимания британской общественности в качестве живой легенды. После раскола Пол Уэллер не разговаривал со своими бывшими товарищами по группе в течение 20 лет. В 2006 году он все-таки встретился с Брюсом Фокстоном за кулисами концерта The Who в Гайд-парке, и после 10-минутного разговора они заключили друг друга в объятия. Они поработали над 2 песнями сольного альбома Уэллера «Wake Up the Nation» в начале 2010 года, а в мае появились вместе на сцене в первый раз за 28 лет. Воссоединение The Jam могло бы стать сенсацией, но Пол Уэллер по-прежнему не разговаривает с Риком Баклером. Барабанщик же не теряет времени даром, выступает с разными коллективами, играющими в том числе и классику The Jam. В конце 1982 года, когда The Jam повергли нацию в шок объявлением о распаде, приостановился и бурный рост движения модов. Музыкальная пресса потеряла интерес к помешанным на одежде и старой музыке молодым людям. Самые стойкие моды ушли в подполье, образовали собственные лейблы и начали издавать журналы, которые подготовят почву для следующей фееричной мод-вечеринки – эпохи брит-попа. Новое поколение фанатов в футболках с мишенями будут собираться в клубе Blow Up, чтобы посмотреть на Blur и вокалиста Дэймона Алберна, разъезжающего по городу на мотороллере. Убежденный мод Алан МакГи подпишет на свой лейбл Creation новых спасителей британского рока Oasis, чей автор песен Ноэль Галлахер без устали будет выражать почтение гению Пола Уэллера, который научил Британию, что можно быть бунтарем и при этом хорошо одеваться. The Jam. Sound Effects. 1980-й. Пятый альбом «The Jam» показывает, насколько за 3 года заматерел и окреп талант Пола Уэллера со времен ранних проб подросткового гнева и политической незрелости. Очевидно, что участники трио теперь не только слушали «The Who» и Рэя Дэвиса, но и прониклись постпанком, XTC и Joy Division. Сам автор назвал «Sound Effects» альбомом между битловским «Revolver» 1966 и «Off the World» 1979 Майкла Джексона. От шедевра The Beatles здесь «Start», неприкрытое подражание песни Джорджа Харрисона «Taxman» и гитарное соло, записанное задом наперед. О славных старых временах напоминает и обложка, пародия на конверты пластинок BBC со звуковыми эффектами. Влияние Майкла Джексона найти труднее, но очевидно, что Пол Уэллер начал склоняться к солу, который будет развиваться с новой группой The Style Council. В Boy About Town и Dream Time присутствует духовая секция, а в Pretty Green Брюс Фокстон выдает вполне фанковую басовую партию. Временами чувствуется, что барабанщику и басисту довольно сложно угнаться за растущими амбициями Пола Уэллера. Распад уже не за горами, но у нас есть эти цепляющие, жесткие, умные песни от Джем на пике их славы и мастерства. And what you get is what you...